1 июля 2021 года. 8:03. Бонни Рейдаль едет на велосипеде по Red Bank Avenue и сворачивает к магазину Jet Mart. 8:04. Она слезает с велосипеда, снимает шлем и встряхивает волосами. Кладет шлем на сиденье и заходит внутрь. «Привет, Эмилио», — говорит она и улыбается ему. «Привет», — отвечает он и тоже улыбается. Она проходит мимо пивной пещеры к холодильнику с прохладительными напитками, берет диетическую пепси. Она начинает идти обратно к проходу, затем останавливается у стойки с пирожными для перекуса. «Твинкис», «Хохос», «Йодлс», «Литл Дебис». Она берет пачку «Хохос», раздумывая. Эмилио кладет сигареты на стойку за прилавком. Снаружи, мимо магазина, проезжает фургон, направляясь вниз по улице. 8:05. За рулем фургона сидит Родди Харрис. В кармане спортивного костюма он держит шприц с валиумом. Эмили уже сидит в инвалидном кресле, готовая к работе. И сегодня она в ней нуждается. Ее радикулит вернулся с новой силой. Родди заезжает за потрескавшийся асфальт того места, где раньше находился автосервис «Билла» по ремонту автомобилей и малых двигателей, и раздвижная дверь фургона направлена в сторону заброшенного магазина. «Один рождественский эльф прямо на подходе», — говорит он. «Только побыстрее», — резко отвечает Эмили. «Я не хочу ее упустить. Это адские мучения». Она поворачивает инвалидное кресло лицом к двери. Родди нажимает на кнопку, и дверь отъезжает назад. Выдвигается пандус. Эмили скатывается по нему на тротуар. Родди включает аварийку и выходит из машины. Они долго обсуждали вопросы с аварийкой и, наконец, решили, что должны рискнуть. Они не могут себе позволить ее упустить. Эм плохо себя чувствует. Да и сам Родди не в лучшей форме. У него болят бедра, а руки онемели, но настоящая проблема – его разум. Он постоянно блуждает. Это не Альцгеймер, он отказывается в это верить, но он определенно стал нечетким. Свежее вливание мозгов оздоровит его. А все остальное поправит М. Особенно печень рождественского эльфа. Это святой Грааль, таинство. Но ни одна часть животного не должна быть потрачена впустую. Это не просто его девиз. Это его мантра. 8:06. Бонни не без сожаления кладет пачку «Хохос» на место. Она подходит к прилавку с бумажником в руке. Она носит его в заднем кармане, как мужчина. «Почему бы тебе не подумать еще раз о тех «Хохос»?» — говорит ей Эмилио, регистрируя ее покупку. «Ты в хорошей форме, они тебе не повредят». «Отойди от меня, сатана, мое тело – это храм». «Как скажешь», – отвечает Эмилио. «В компании Jet Mart, по крайней мере в этом магазине, клиент всегда прав». Они оба смеются. Бонни забирает сдачу, снимает рюкзак с одного плеча и кладет в него бутылку газировки. Она планирует попить ее, глядя сериал «Озарк» по Нетфликсу. Она застегивает рюкзак и накидывает его на плечи. «Хорошего вечера, Эмилио». Он поднимает большой палец вверх. 8:07. Бонни надевает шлем, садится на велосипед и задерживается, чтобы поправить ремень своего рюкзака. Неподалеку от холма, напротив части парка, известной как «Тикетс», Эмили катит свою инвалидную коляску вокруг задней части фургона. Асфальт потрескавшийся и неровный. Каждый раз, когда коляска наклоняется и раскачивается, ее поясницу поражает приступ боли. Она сжимает губы, чтобы не закричать, но не может сдержать стон. «Останови ее!» Частично шепот, частично рык. «Не подведи, Родди, пожалуйста, не подведи!» Родди не собирается подводить. Если Бонни не остановится перед ним, он собьет ее с велосипеда, когда она будет проезжать мимо. Разумеется, если его бедра справятся с этой задачей, чего бы он только не отдал, чтобы снова стать 50-летним. Даже 60-летним. Он оборачивается к М и видит то, что ему не нравится. Направляющий фонарь инвалидной коляски все еще горит, светя на тротуар. Трудно поверить, что у инвалидного кресла сел аккумулятор, если фонарь все еще работает, а девушка приближается, несясь вниз по холму. «Выключи свет!» – шепчет он. «Эмили, выключи этот чертов фонарь!» Она выключает, и как раз вовремя, потому что появляется девушка, их рождественский эльф. Родди сходит с тротуара, размахивая руками. «Можете ли вы нам помочь? Пожалуйста, нам нужна помощь!» Бонни проносится мимо, и она уже слишком далеко, чтобы он мог даже подумать о карате-ударе, который сбил бы ее с велосипеда. Он успевает понять, что все их планы пошли прахом, уменьшаясь по мере того, как отдаляется мигающий красный задний фонарь велосипеда. Но внезапно девушка тормозит, виляет и возвращается. Он не знает, был ли причиной он, размахивающий руками, аварийка, желание быть добрым самаритянином или все вместе. Он испытывает чудовищное облегчение. Она медленно крутит педали. Сначала немного настороженная, но еще достаточно светло, и она смогла разглядеть того, кто ей машет. «Профессор Харрис, что случилось? Что не так?» «Это М. У нее очень сильный радикулит, и в ее инвалидном кресле сел аккумулятор. Не могла бы ты помочь мне занести ее внутрь? Пандус находится с другой стороны. Я хочу отвезти ее домой». «Бонни?» — слабо спрашивает Эмили. «Бонни Даль, это ты?» «Она самая. Боже мой, Эмили, мне так жаль». Бонни слезает с велосипеда и опускает подножку. Она спешит к Эмили и наклоняется над ней. «Что случилось? Почему вы остановились здесь?» Мимо проезжает машина. Она замедляет ход, и сердце Родди замирает. Затем она снова ускоряется. У Эмили нет хорошего ответа на вопрос Бонни, поэтому она просто стонет. «Нам нужно перекатить ее на другую сторону», — повторяет Родди. «Можешь помочь мне толкнуть?» Он наклоняется, как бы собираясь взяться за одну из задних ручек коляски, но Бонни оттесняет его боком и хватается за обе ручки. Она поворачивает инвалидное кресло и толкает его вокруг задней части фургона. Эмили хнычет от каждого подпрыгивания и тряски. Родди обходит пандус. Наклоняется к открытой водительской двери и отключает аварийку. «На одну головную боль меньше», — думает он. «Может быть, я позвоню кому-нибудь?» — спрашивает Бонни. «Мой телефон?» «Просто поднимите меня на пандус». Эмили дышит с трудом. «Мне будет лучше, как только я доберусь до дома и приму мышечный релаксант». Бонни ставит инвалидное кресло перед пандусом и делает глубокий вдох. Она хотела бы сначала отъехать назад и набрать ходу, но асфальт слишком неровный. «Один сильный толчок», — думает она. «Я достаточно сильная, я могу сделать это». «Мне помочь?» — спрашивает Родди, но он уже движется за спину Бонни, а не к ручкам коляски. Его рука опускается в карман. Он с легкостью снимает маленький защитный колпачок с кончика шприца. Он делал это и раньше, как во время многочисленных учебных тренировок, так и 4 раза, когда дело доходило до реального преступления. Фургон загораживает происходящее от улицы, и у него нет причин думать, что все пойдет не так, как надо. Они уже почти дома. «Нет, я справлюсь. Оставайтесь там». Бонни наклоняется, как бегун на старте, крепко хватает резиновые рукоятки и толкает. На полпути вверх по пандусу, в тот момент, когда она думает, что не сможет закончить работу, мотор инвалидного кресла оживает, загорается фонарь. В тот же самый момент она чувствует, как оса жалит ее в шею. Эмили вкатывается в фургон. Родди ожидает, что Бонни тут же рухнет, как и все остальные. У него есть все основания ожидать этого. Он только что ввел 15 миллиграммов валиума, менее чем в 2 дюймах от мозжечка девушки-эльфа. Вместо этого она выпрямляется и оборачивается. Ее рука тянется к шее. На мгновение Родди думает, что дал ей разбавленную дозу, а может, даже вообще не дозу, а только воду. Но ее глаза убеждают его в обратном. Когда Родди Харрис был студентом, моложе и куда крепче, он работал на техасской скотобойне 2 летних сезона. Именно там начали оформляться его теории о почти магических свойствах плоти. Иногда болтовый пистолет, которым они забивали коров, оказывался не полностью заряженным или со сбитым прицелом. Когда это случалось, коровы выглядели так, как сейчас выглядит Бонни Даль. Глаза плавают в орбитах, лицо окаменело от недоумения. «Что вы сделали? Что?» «Почему она не падает?» – пронзительно спрашивает Эмили из открытой двери фургона. «Тихо!» – говорит он. «Упадет!» Но вместо того, чтобы упасть, Бонни начинает слепо блуждать вдоль задней части фургона, держась за него руками для равновесия. Сейчас она выйдет на улицу. Родди пытается схватить ее. Она отталкивает его с удивительной силой. Он отшатывается назад, спотыкается о выступающий край тротуара и приземляется на задницу. Его бедра воют от боли. Зубы щелкают, зажимая между собой кусочек языка. Кровь струйкой капает ему в рот. В этот напряженный момент он даже наслаждается ее вкусом, хотя знает, что его собственная кровь бесполезна для него. Любая кровь без плоти бесполезна. «Она уходит!» – кричит Эмили. Родди любит свою жену, но в этот момент он ее готов придушить. Если бы на другой стороне Red Bank Avenue вместо зарослей были люди, они бы вышли на шум. Он в спешке поднимается на ноги. Бонни свернула в сторону от фургона и Red Bank Avenue. Теперь она бредет через фасад заброшенной ремонтной автомастерской, скользя одной рукой вдоль ржавой двери, чтобы не упасть, и делая большие раскачивающиеся шаги, словно она пьяна. Она проходит всю длину здания, прежде чем он успевает обхватить ее за шею и потащить обратно. Она все равно пытается с ним бороться, крутя головой из стороны в сторону. Ее велосипедный шлем ударяется о его плечо. Одна из ее сережек отлетает. Родди слишком занят, чтобы заметить это. У него, как говорится, не хватает рук. Ее стремление к жизни просто поразительно. Даже сейчас Родди думает, что ему не терпится попробовать ее на вкус. Он тащит ее обратно к фургону, задыхаясь. Сердце бьется не только в груди, но и в шее. Пульсирует в его голове. «Давай!» – говорит он и разворачивает ее к себе. «Давай, эльфийка, давай, давай!» Один из ее локтей ударяет его по скуле. Перед его глазами вспыхивают искры. Он теряет хватку, но тут, слава богу, ее колени подкашиваются, и она, наконец, падает. Он оборачивается к Эмили. «Ты можешь помочь мне?» Она приподнимается, морщится и опускается обратно. «Нет, если у меня заклинит спина, я только усугублю ситуацию. Тебе придется делать это самому. Прости». «Мне еще хуже», — думает Родди. «Но альтернатива — задержание, заголовки газет, суд, круглосуточные теленовости и вишенка на торте. Тюрьма». Он подхватывает Бонни под мышки и тащит ее к пандусу. Его спина стонет, его бедра грозят просто заблокироваться. Проблема еще в том, что у нее рюкзак. Он стаскивает его. Рюкзак весит не менее 20 фунтов. Родди передает его Эмили, которой удается взять его и держать на коленях. «Открой его», — говорит он. Достань ее телефон, если он там. Тебе нужно...» Он не заканчивает фразу. Ему нужно сохранить дыхание для текущего дела. К тому же М сама знает, что делать. Сейчас им нужно выбираться отсюда, и, если повезет, у них это получится. «Если кто-то и заслуживает удачи после всего пережитого, так это мы», — думает он. Мысль о том, что от Бонни в этот вечер удача вообще отвернулась, не приходит ему в голову. М уже вынимает сим-карту из телефона Бонни, практически уничтожая его. Он тащит Бонни вверх по пандусу. Эмили откатывает инвалидное кресло, чтобы дать ему проход. Расстегнув молнию на рюкзаке, она продолжает в нем рыться. Ему хотелось бы сделать паузу и перевести дыхание, но они уже слишком долго здесь находятся. Слишком долго. Он отпихивает ноги Бонни от двери. Если бы она была в сознании, ей было бы больно. Но она не в сознании. «Записка! Записка!» Записка ждет в заднем кармане пассажирского сиденья в прозрачном пластиковом конверте. Эмили ее написала, опираясь на записи, сделанные Бонни за время ее недолгой работы. Не стопроцентная копия, но сойдет. И она короткая. «С меня хватит». Записка, вероятно, не будет иметь значения, если велосипед украдут. Но даже тогда может быть важной, если вора поймают. Родди кладет ее на сиденье велосипеда и вытирает рукавом своего костюма, на случай, если на бумаге останутся отпечатки пальцев. В интернете мнения по этому поводу расходятся. Задыхаясь, он садится за руль, нажимает на кнопку, которая убирает пандус и закрывает дверь. Его сердце бьется с бешеной скоростью. Если у него случится сердечный приступ, сможет ли Эмили отвезти фургон обратно на Ридж-Роуд 93 и поставить его в гараж? Даже если сможет, то как быть с девушкой без сознания? «Тогда Эмми придется убить ее», — думает он. И даже в его нынешнем состоянии, с болью по всему телу, колотящимся сердцем и раскалывающейся головой, мысль о том, что все это мясо пропадет зря, вызывает у него чувство сожаления. 8:18 вечера.